бог солнца, Исида и змей. На основе компиляции мифов, из которых мы имеем приведенные ниже 4 отрывка, можно составить более ясное понимание какого-то позднего мифа о боге солнца и Исиде. Туринский папирус. Таблица 131. Глава божественного бога, который поднялся сам собой, который создал небо, землю, воздух жизни и огонь, богов, людей, диких животных и стада, змей, птиц и рыб, вместе царя людей и богов, чьи века больше, чем человеческие годы, богатые именами, которые неизвестны здесь людям и неизвестны также тем молодым. В то время была Исида, женщина, искусная в колдовстве, чье сердце устало от жизни вечной среди людей. Таблица 132. Она всегда предпочитала время среди богов. Она всегда почитала более высоко жизнь среди излучающих свет духов. Не была ли она способна находиться, подобно Ра, на небе и на земле, чтобы стать госпожой земли богов? Так она задумала в душе выучить имя священного бога. Теперь Ра приходил каждый день во главе своих последователей, устроившись на троне обоих горизонтов. Бог сделался старым, его рот — слюнявым, его слюна струилась на землю, так она падала на почву. Исида замесила это своей рукой, вместе с землей, на которую это упало. Она придала этому форму священного змея. Она сделала это в форме стрелы. Это не бродило живым до нее. Она оставила это скатанным воедино на дороге, по которой ходил великий бог, по желанию сердца своего, над своими двумя странами. Священный бог, да будет он жив, здрав и благополучен, появился из своего дворца, позади боги, следующие за ним. Он пошел, как делал каждый день. Затем священная змея кусает его. Живое пламя появилось из него самого, чтобы увести того в кедры. Священный бог открыл свой рот. Голос его величества, да будет он жив, здрав и благополучен, достиг неба. Окружающие его боги сказали: «Что это?» Его боги сказали: «Что происходит?» Он не нашел слова, чтобы ответить на этот вопрос. Его челюсти дрожали, все его члены тряслись. Яд овладел его плотью, как Нил обладает землей, разливаясь над ней. Великий бог сосредоточил всю свою силу воли. Он закричал следующим за ним: «Придите ко мне, вы, которые выросли из моих членов, вы, боги, которые вышли из меня, чтобы я мог сообщить вам, что случилось. Что-то болезненно пронзило меня. Его не заметила моя душа, и не увидели мои глаза, его не создали мои руки. Я не знаю, кто сделал все это. Я никогда не испытывал таких страданий и боли сильнее этой. Я принц, сын принца, потомок бога, который стал богом. Я великий, сын великого. Мой отец выдумал мое имя. Я один с множеством имен, с множеством форм. Мой облик есть в каждом боге. Меня называют Атум и Хархикену. Мой отец и моя мать, однако, сказали мне мое настоящее имя. Оно было скрыто во мне со времени моего рождения, чтобы власть и волшебная сила не могли возникнуть у того, кто захочет заколдовать меня. Я вышел, чтобы посмотреть на то, что я когда-то создал. Я пошел по двум странам, которые я создал, когда вонзилось в меня что-то, чего я не знаю. Это и не огонь, это и не вода. Мое сердце пылает, мои конечности дрожат, все мои члены трясутся от холода. Детей богов следует привести ко мне, тех мудрых словами и искусных их речью, которые своими знаниями достигают тверди небесной». Таблица 133. Туда пришли дети бога, каждый был там, сетуя. Туда пришла также Исида со своей мудростью. Ее уста полны дыханием жизни. Ее снадобья изгоняют страдания. Ее словами оживляют тех, кто лишен дыхания. Она сказала: «Что это? Что это, мой божественный отец? Причинила ли змея боль тебе? Поднял ли один из твоих детей руку против тебя? Тогда я покарала это превосходной магией. Я отгоню это прочь зрелищем твоих лучей». Величественный бог открыл свой рот. «Я шел по дороге, я бродил в двух странах и пустыне, так как лик мой хотел увидеть, что я создал. Там меня укусила змея, незамеченная мной. Это не огонь, и это не вода. Я ощущаю холод, более сильный, чем вода. Я ощущаю жжение, более жгучее, чем огонь. Все мои члены покрыты потом. Мои глаза дрожат и не могут остановиться. И я не могу смотреть вверх. Поток покрыл мое лицо, подобно наводнению в разгар лета. Исида сказала: «Назови мне свое имя, Божественный Отец. Человек выживает, если ему поклоняются под его правильным именем». Бог Солнца ответил: «Я тот, кто создал небо и землю, кто воздвигнул горы и создал все, что на ней. Я тот, кто создал воду, которая стала великим потоком, кто создал быка из своей матери, кто стал скитальцем. Я тот, кто создал небо как тайну и два его горизонта, в которых я поместил души богов. Я тот, кто создает свет, как только открыты его глаза, и когда его глаза закрыты, падает тьма. Поток Нила поднимается, когда приказывает он. Боги знают не его имя. Я тот, кто создал часы, так что приходят дни. Я он, который сделал, чтобы год начинался, и создал реки. Я он, который создал живой огонь для производства работ кузнечного ремесла. Я Хепри утром, Ра при его спокойном положении, Атум в вечернее время. Яд не прекращал своего действия в продолжении этого. Великий бог не чувствовал себя хорошо. Исида сказала: «Твое имя не числится среди тех, что ты назвал. Скажи его мне, и яд уйдет. Тот муж будет жить, чье имя произнесено». Огонь жег, как пламя. Он стал более сильным, чем пылающий в горне. Его величество Ра сказал: «Слишком много требовала от меня Исида. Мое имя перейдет из моей груди в твою грудь». Бог спрятался от других богов. Его место приготовили на ладье, названной «Миллионы лет». В то мгновение, когда имя покинуло его душу, она, Исида, сказала своему сыну Гору: «Я обвязала его священной клятвой, чтобы великий бог уступил тебе свои два ока». Великий бог, его имя было выдано Исиде, великой колдунье. «Покинь, о заклинание, уйди от Ра». Последние два стиха, похоже, не принадлежат оригинальной поэме, но являются приложением к мифу как заклинание для человека, укушенного змеей. Историю, объясняет папирус, следует переписать дважды. Одну копию следует обернуть вокруг шеи пациента, а другую смыть пивом или вином и выпить его, согласно обычаю, описанному в главе о магии, глава 12. Это миф, примечательный как своей поэтичностью, так и теологическим содержанием, похоже, датируется началом нового царства, поскольку его пантеистические взгляды едва ли были допустимы в период более отдаленный. История показывает в добротной логической связи древнеазиатский астральный миф, объединяющий созвездия Девы, Гидры и Ориона, Солнцу, который мы снова найдем в нашей главе об иностранных влияниях. Он дает еще одну версию более ранней легенды, отвечая на вопрос, почему боги больше не живут на Земле. Змея заставила бога Солнца уйти в более высокие сферы. Отношение этого сюжета к серии мифов, которые мы рассматривали во втором и третьих разделах, еще не ясно. Непоследовательность изложения, как и язык этого текста, создает впечатление, что легенды принадлежат более древней эпохе, чем сам папирус.